У тебя же из ботинка кровь капает. Как в бреду, в полубезумии ехал на 11-м трамвае на Ланжерон, где жил старый отцовский друган Ларик Клигач. Дошел до его дома, ввалился в квартиру и упал без сознания. Ступни ног превратились в месиво, и врачам починить их совсем так никогда и не удалось. Ходил, хромая, неуверенно раскачиваясь сбоку на бок, как пожилая утка. Потом к нему пришла большая воровская слава и общий авторитет, но пока не получил и 23 года воровской венец и имя Моньки Веселого, звали его кое-где Колченогим. Правда, всегда за спиной и очень потихоньку. И за грехи, за которые мы подлежим побиению, за непокорность, и за грехи, за которые мы подлежим истреблению, бездетности, и за грехи, за которые мы подлежим умерщвлению от руки небес, и за все это, Господи, прости нас, извини нас, искупи нас. Монька неспешно сошел с гранитных ступеней парадного входа в синагогу, задумавшись, остановился на тротуаре. Толпа евреев с молитвенниками и золототканными сумочками для Талеса почтительно обтекала его, поздравляла с праздником, благодарила, желала счастья в новом году, заглядывала в глаза и приятно улыбалась добродию и благотворителю. В прошлом месяце Монька пожертвовал в общину 1 000 000 шиллингов. Но пожать руку или обнять не довелось никому. Четверо телохранителей высекали в плотной людской толчье квадрат неприступности и простора для Моньки, а для себя охраняли свободную дистанцию для рывка, если бы кому-то пришла в голову дурацкая мысль опасно пошалить. Помощник Паша Васенко распахнул дверь долгого, как пульмановский вагон Мерседеса, сделал приглашающее движение ладошкой. «Поехали, босс, поехали! Делу время, а молитве час!» Монька откинулся на просторном прохладном сидении, коротко ойкнул, не то вздохнул, не то застонал. Покалеченные ступни протяжно и пронзительно выли от боли. «Поздравляю вас, Эммануил Семенович, с большой душевностью, теплотой и искренностью», — сказал Васенко, — «со светлым и грозным праздником всего прогрессивного иудейства. Поздравляю вас, дорогой босс, от всего своего необъятного православного сердца, можно сказать». «Я и не знал, что ты такой религиозный парень», — усмехнулся Монька. «А то!» — возмущенно пожал плечами Васенко. «Сегодня день большой. Прошлепал нам Господь своей небесной печаткой судьбу. Приговорчик, так сказать, на будущий год. Все там про наши успехи и промахи уже определено. Это только евреев касается, — заметил Монька. Это нам Господь утвердил судьбу на год, погибать или радоваться. Пашка дурашливо выпучил глаза и сказал тихо, будто секрет доверил. «Я вам, Эммануил Семенович, так скажу. Давным-давно, на заре человечества, все люди были евреями. Потом многие оставили это занятие, остались только упертые». «Слава Богу!» — засмеялся Монька. «Ты можешь представить себе этот ужас? Мир населен одними евреями». Васенко осторожно заметил. «Ну, ужас не ужас, но ситуация, конечно, стала бы критической. Пришлось бы вызывать инопланетян, антисемитов». «Ладно. Обойдемся наличными силами. Докладывай, что происходит на территории». «Есть проблема», — требуется ваше решение, в принципе.